Глава 114. Корабль. Видим в мире, что имеются корабли, ради различных нужд устроенные, которые по морям плавают и с места на место переходят. Что корабль в море, то святая церковь в мире. Церковь кораблю подобна. Корабль в море плавает, святая церковь в море мира сего пребывает. Кораблем управляет кормчий, святой церковью управляет кормчий Иисус Христос, Господь наш. Корабль, пока в море плавает, всякой буре, непогоде и ветрам подвержен и волнами колеблется. Святая церковь, пока в мире пребывает, всякой буре, бед, напасти и искушений подвергается, и соблазнами мира сего, как волнами колеблется, и страдает от гонения любящих мира. Но сказано о ней, ей в утешении от кормчего Иисуса Христа. «И врата ада не одолеют ее» от Матфея 16:18. Корабль, плавая в море, к пристанищу своему, к которому идет, стремится. Святая Церковь, пребывая в море мира сего, стремится к тихому пристанищу вечной жизни. Там для нее покой будет. Находящиеся на корабле, то и думают, и мыслят, и желают всегда, чтобы место, к которому идут, безопасно достигнуть. Так христиане истинные, находящиеся в Святой Церкви, то всегда на уме имеют, о том всегда стараются и заботятся, чтобы в пристанище вечного покоя прийти. Ради этого о временных и мирских сокровищах, как то о чести, славе, богатстве и прочем от мира сего, не заботятся, а довольствуются тем, что имеют от благости Божией. Они говорят с апостолом: «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». 1 к Тимофею 6:7-8. Корабельщики, когда великая буря и непогода настает, имеют обычай якоря в глубину морскую ввергать и так корабль свой утверждать и сохранять. Так истинные христиане, когда на них великая буря искушений и напасти восстает, якорь упования своего, в глубину милосердия и обещания Божие и святейшей клятвы его повергают. К Евреям 6:17-19. И к Иисусу, как кормчему своему, с молением и слезами приступают, говоря: «Господи, спаси нас, погибаем». От Матфея 8:25. Прообразом Святой Церкви служит ковчег Ноев. В ковчеге Ноевом собраны были различные звери, скоты и птицы. Так и в Святую Церковь различные народы, как звери дикие, собрались. И вот иноплеменники, и Тир, и народ эфиопский, они были там. «Матерью Сиона назовет каждый человек, и человек родился в нем», поет о церкви святой пророк, Псалом 86. Чудно, что в ковчеге Ноевом звери лютые, кроткими и согласными между собою были. Божиим то повелением соделалось, и так лютость и свирепость свою отложили они, иначе бы не могли поместиться в ковчеге. Так и вошедшие в Святую Церковь прежние свои нравы, как зверские и скотские, отлагают и бывают кроткими, согласными и мирными между собою. Ибо крещением все обновляются и пресвятой нрав Христов воспринимают, и так к Святой Церкви причисляются. Поэтому написано в Деяниях апостольских о первых христианах: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Деяние 4:32. Все люди, звери, скоты и птицы, вне ковчега бывшие тогда, под водой погибли. так и все люди, вне Святой Церкви пребывающие, навечно погибают. Христианин, рассуждай, пребываешь ли внутри Святой Церкви? Церковь свята, к Ефесянам 2, 21, 5, 26, 27. Надо быть и сынам ее святыми. Сравнивай нрав свой с правилом Слова Божия и примечай, подобен ли он тому. Там изображен новый человек, к Ефесянам 4, 24, или истинный христианин и сын церкви. Что пользы именоваться христианином, но не быть христианином? Числиться в церкви перед людьми, но перед очами Божиими быть как извергу вне церкви. Все беззаконники и в гордости и пышности мира сего живущие вне церкви пребывают, хотя и хвалятся исповеданием имени Христова. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? 2 Коринфянам 6, 14 и 15. Размысли это, христианин, и кайся, и исправляйся, и молись. Да будешь истинным членом Святой Церкви, и спасешься от грядущего гнева Божия, как Ной от всемирного потопа. Сам рассуди, как возможно быть внутри Святой Церкви тому, кто льстит, лукавит и хитрит, как лис, тому, кто похищает, как волк, тому, кто ярится и свирепеет, как лев лютый, тому, кто похотствует, как конь, тому, кто злобится, как ехидна, тому, кто гордится, как павлин, тому, кто обжирается и сластолюбив, как свиньи, тому, кто так мирских вещей желает и ищет, как будто он язычник, не имеющий упования вечной жизни, как будто он вечно в мире сём будет жить и как будто не слышал о воскресении мертвых и вечной жизни. А что сказать, если в одном человеке все скотские нравы показываются? Такое уже и хуже скота. Не внешний вид и образ, но внутренний нрав человеческий показывает человека. Сам увидишь, христианин, что невозможно неисправному и неочистившемуся покаянием христианину внутри Церкви Божией пребывать. Такой в опасности навечно погибнуть, как все, находившиеся вне ковчега Ноева, погибли, если не покаяться и не исправиться. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. 1 Коринфянам 15, 50. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Откровение 22, 15. Покайся и исправься, и перемени себя, и скотский нрав в христианский измени. И так, обновившись, будешь истинным сыном Церкви, пребывая в доброй надежде вечной жизни.